И коль угодно на плетень садись по птичьему закону. Закон вращения в мире есть. Он отношение средь живущих, коль ты с людьми единой кущи имеешь право лечь и сесть. Привет тебе, мой бедный клен, прости, что я тебя обидел. Твоя одежда в рваном виде, но будешь новой наделен. Без ордера тебе апрель зеленую отпустит шапку и тихо в нежную охапку тебе обнимет поветель, и выйдет девушка к тебе, водой окатит из колодца, чтобы в суровом октябре ты мог с метелями бороться. А ночью выплывет луна. Ее не слопали собаки, она была лишь не видна из людской кровавой драки. Но драка кончена, и вот она своим лимонным светом деревьям в зелень разодетом сияние звучное польет. Так пей же, грудь моя, весну, волнуйся новыми стихами. Я нынче, отойдя ко сну, не поругаюсь с петухами. Земля, земля, ты не металл. Металл ведь не пускает почку. Достаточно попасть на строчку. И вдруг понятен капитал. Еще закон не отвердел, страна шумит, как непогода, хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода. Россия, сердцу милый край, душа сжимается от боли, уж сколько лет не слышит поле петушье пенье, пёсий лай. Уж сколько лет наш тихий быт утратил мирные глаголы, как оспа ямами копыт, изрыты пастбища и долы. Немолчный топот, громкий стон, визжат тачанки и телеги. Уже я сплю и вижу сон, что с копьями со всех сторон нас окружают печенеги. Куда они и где война? Степная вот не внемлет слову, не знаю, светит ли луна, или всадник обронил подкову. Все спуталось. Но понял вздор, страну родную в край с края, огнем и саблями сверкая, междуусобный рвет раздор. Россия, страшный, чудный звон. В деревьях бересть, в цвет подснежник. Откуда закатился он, тебя встревоживший мятежник?